Глава 10. Ешь пироги с грибами, держи язык за зубами. Пословица. Питайся ими и молчи. Федор Тютчев. Кто-то плеснул ему в лицо холодной воды. «Вставай, араб!» — послышался знакомый сварливый голос. Жихарь открыл глаза. Волхв Беломор, живой, здоровый, одетый в белый саван, склонился над ним. «Дедушка Беломор!» — обрадовался Жихарь. «Значит, не обманул меня старый ворон, очнулся ты!» «А откуда ты, араб, меня знаешь?» — спросил Беломор. «Вовсе я не араб», — обиделся Жихарь. «Арабов-то я много повидал, они все чернущие». «А ты, можно подумать, белый лебедь», — сказал старик. «Вон что», — догадался богатырь. «Так это я на пожарище весь учучкался сажей да пеплом». Он послюнил палец и потер щеку. «Еще того тошней, белый араб», — вздохнул волк. «Вот заладил араб да араб», — рассердился Жихарь, поднялся и побрел к протоке. Там он разделся до пояса и долго мыл и оттирал песком лицо и шею. Потом, не одеваясь, вернулся на пепелище. Только пепла уже не было. Словно вихрем унесло. Беломор в покойницком саване бродил туда-сюда, считал урон, бормотал что-то себе под нос. И не просто так бормотал, а с толком, потому что черные бревна помаленьку светлели, переменяясь в свежеоструганные. «Дальше изба сама себя долечит», — махнул рукой старик и обратился к Жихарю. «Видишь, все одежды-то у меня осталось». Я огладил саван по бокам. «На смерть готовил, на житье пригодилось. Кто ж ты таков, парнище? Кто тебя надоумил, как мне пособить?» «Дедушка», — жалобно сказал Жихарь, — «неужели и ты меня забыл? Я ведь Жихарь, тот самый, которого ты за полуденной росой посылал. Глянь-ка получше». Беломор глянул получше, но легче от этого не стало. «За полуденной росой, — сказал он, — посылал я вовсе не тебя, а подлеца Невзора. Только он тогда не подлец был, а добрый молодец. Невеликого, правда, ума, зато честный и смелый. Урок мой он выполнил, я это знаю, и домой благополучно вернулся. А дома ты его вроде как подменили». «Дедушка, так это ж не его подменили, наоборот, он меня подменил». «Ты вроде парень неплохой, только выдумывать гораздо, — сказал Беломор, складывая в единое целое изрубленную лавку. — Но раз уж ты меня из мертвых поднял, проси, чего хочешь. Желаешь, к примеру, вечно в молодости пребывать, не стареть?» «Не желаю», — сказал богатырь. «Во-первых, мне это уже предлагал твой добрый приятель, мироед. Знаешь такого? Во-вторых, не желаю, чтобы меня вечно учили и наставляли, словно отрока в дружине. В-третьих, за вечную эту молодость и платить придется вечно, а?» «Догадлив», — проворчал старик. «Тогда проси чего-нибудь другого». «Попрошу», — сказал Жихарь, и глазами проследил полет доски на крышу. Изба и вправду потихоньку воссоздавалась. «Попрошу, только не удивляйся. Поклянись, что поверишь любому моему слову. Крепко поклянись, а потом выслушай». «Поклясться-то можно», — тряхнул куцей бородой Беломор. «А вот поверить...» «Пойдем на берег», — предложил богатырь. «А то тут еще приживет бревном каким». «Не переезжать же мне», — сказал старик. «Лучше два пожара, чем один переезд». «Лучше, если сам не сгоришь», — сказал Жихарь. «Ты ведь совсем недавно был, что головешка, еще арапом обзывался». «Постой, постой», — сказал Беломор и уставился на богатыря. «Внутренним взором зрит. Сейчас вся правда скажется», — подумал Жихарь. Но не клюв, только морщил лоб, напрасно стараясь что-нибудь припомнить. «Где-то я тебя вроде видел», — выдохнул наконец старик. «Но ведь я столько стран и земель прошел, недолго и обознаться. Как тебя, говоришь, зовут?» «Нынче Джихар Многоборец. А во младенчестве кликали Жихаркой». «Ну, вспомни, я еще бабу-ягу, поедучую ведьму в печке изжарил вместо себя», — похвалился богатырь. «Вот водяной мутило, на что без толков, а ведь и то помнит». «Да нет», — сказал многомудрый старец. «Ведьму изжарил, как всем, то ведомо, малолетний Невзорка». «Вон что! Значит, и детская слава в общий счет пошла». Ты это о чем? Потом расскажу, надо все по порядку. Они выбрели на берег и уселись на камушках. «Долго я ждал Невзора», — сказал Волхв. «Уже про него люди и книгу сложили, а он все ко мне не являлся. Пил, говорят, догулял. Кто-то его отравить вроде бы пытался. Наконец, вчера в обед соизволил пожаловать. Да не один, а с десятком дружинников, как будто не знает, что сторонним людям мое обиталище показывать невозможно. Нет, — говорит, — я теперь полный князь, мне без охраны путешествовать неприлично. Ладно, стерпел я, угостил душегубов, начал его расспрашивать. Дедушка, — перебил житарь, — а не было ли с ними такого нелюдя в черном плаще, всю морду прячет?» «Был, — сказал Неклюд, — он-то меня и сумел превозмочь. Я ведь от Невзора и людей его беды не ждал. Приготовиться не успел». «Говори, говори, — сказал житарь, — а потом меня послушаешь». «Да что говорить-то? Усадил я его за стол честь по чести, начал расспрашивать, как да чего. Он бекает, мекает, но рассказывает. С виду все вроде бы складно, только как бы с чужих слов. То вдруг про себя начинает говорить он, то еще что-нибудь. Многого всего не помнит, затрудняется, то возьмет и перепутается на свете. Только хотел я ударить кулаком об стол да гаркнуть, чтобы не темнил, как вдруг этот тупырь в черном-то плаще произнес заклятие. Тут на меня Невзоровы заплечники и накинулись. Невзору было нужно золото, а тому упырю такое, о чем я тебе и сказать не могу. Это дела не богатырские, а чернокнижные. Подвесили меня на потолочную балку, стали спрашивать. Каленым железом прижигали, ломом колотили. Но перед тем, как язык проглотить и задохнуться, я успел таки пару слов сказать. Одного об стенку расшибло, а тут и вся изба занялась. А дальнейшего не помню. «Зато я все помню», — сказал жихарь. «Ну, то есть не все, а что положилось в память, застряло там накрепко. Слушай, дедушка, и верь мне, как поклялся». И стал рассказывать долго, до самых мелких подробностей, что с ним произошло, когда переехал он на коне ржавом протоку и двинулся в гору. Ничего не утаил, ни побед своих, ни поражений, ни встреч с добрыми друзьями, ни схваток с врагами. Рассказал и про Гогу с Магогой, и про безымянного принца, и про Соломона с Китоврасом, и про Адамыча, и про путешествие в страну страшных ментов, и про Варкалапа, и про цыгана Мару, и про бабье царство, и про драбаданских колдунов. Если бы случился при житаре в тот миг скороспешный писарь, говорят, есть такие на свете, то успел бы записать он книгу о житаревых подвигах толстую-притолстую, не чита той, что у княжны Карины на полке пылилась. Потому что было бы в ней описание обратного пути, на котором приключений и подвигов тоже хватило. Одного не мог поведать жихарь. Что они с принцем Илю VII делали после встречи с мироедом? Видно, так это и прибудет в тайне до скончания времен. Когда горло пересыхало от речей, богатырь прихлебывал воду горстью прямо из реки. Старый Беломор слушал внимательно, не перебивал, только уточнял кое-где обстоятельства, после чего согласно кивал. Длинен был летний день, но и у него не хватило терпения выслушать богатырские речи до конца. Солнце притомилось и пошло ночевать к себе за окоем. «Шабаш», — сказал наконец Беломор, — «ложкой море не вычерпать, хотя бы и золотой. Если ты даже самозванец, разницы нету. Хоть до тебя никто на свете не додумался отдавать славу свою в заклад, но и выдумать ты сам этого не мог. А поверить тебе до конца я смогу лишь тогда, когда ты сам эту славу свою по чести выкупишь. Не обижайся». «Да я и не обижаюсь», — сказал житарь. «Сам виноват». «Вот это правильно», — сказал Волхв. «Человек не дерево и не зверь, он сам всегда в своих бедах виноват. Если бы все это понимали, жизнь устроилась бы на свете вполне прекрасная. Нынче уже не время по кругу ходит, а сами мы ошибки свои же повторяем и множим. Вставай, пойдем в избу. Я чаю, она там без нас уладилась». вернулись они в избу, и убедился Жихарь, что уладилась изба. Стояла, как прежде, убогая снаружи и обширнейшая внутри. То, что огонь пожрал безвозвратно, изба выбросила за порог, а то, что в дело годилось, было восстановлено в прежнем виде. Даже та поганая кадушка, что выносила мусор своим ходом. Пришлось же ей нынче побегать. Только запах дыма остался, напоминая о злодеях и грядущей над ними расправе. «Ты, дедушка, их не трогай», — сказал богатырь. «Моя вина, мой расчет. Принесу я тебе ихние головы, не сомневайся». «Жрать-то как охота», — внезапно сказал Беломор. «Вот же изверги горели, а все съестное подчистую унесли». «Дело военное», — пожал плечами Жихарь. «Дружина и должна чужим добром жить. Хотя, честно сказать, я после восприятия Святогоровой силы должен питаться усиленно, а то ослабею». «Не ослабеешь», — сказал Неклюд. «Вот я в погребе пошарюсь». Пошарился он там на славу. В прежний раз ведь томил богатыря травами да медом. А тут нашлись и копченые окрока, и ковриги совсем свежего хлеба, и раки вареные, и огурцы соленые. Даже мозголомная брага выявилась без всяких намеков. Значит, поверил старик, лучшего доказательства и не надо. «Как это у тебя хлеб хранится?» — спросил Жихарь. «Или недавно тесто творил?» «Давно тесто творил», — ответил Беломор. «Для хлеба у меня особая безвременная полка имеется». На какое-то время они забыли и о Жихаревой судьбе, и о судьбах мира в целом, чокались уцелевшими кружками, жевали от души сосредоточенно. Здравица над столом летала лишь одна — за здоровьица. А чего еще воскресшему покойнику желать? «Ты не меня спас», — объяснял Жихарю захмелевший мудрец. Видно, воскрешенный тот же младенец, ему немного надо. «Ты весь мир спас, потому что зрю новую ему угрозу, а нынче перед собой даже избавителя зрю». «Да блин, поминальный!» — воскликнул богатырь и даже отставил в сторону полную кружку. «Я же его вроде бы наладил как надо, а ты снова про избавление толкуешь. Сколько можно? Что, кроме меня на свете и героев не осталось? Я 100 раз под смертью ходил, а ныне в безвестности пребываю». «Настоящие герои всегда пребывают в безвестности», — слабо утешил его старец. «Такая, видно уж, у них планида. А что это у тебя на груди за идолы наколоты? Так, с лысым-то все понятно, а другой кто? Уж не сам ли мироед?» Тут Жихарь вспомнил, что в страшном том ущелье разукрасил ему неведомо кто все тело синими рисунками и надписями. Он на всякий случай спрятал босые ноги подальше под стол, потому что на ногах, на взъемах ступней тоже было кое-что наколото. Левая ступня синими буквами громко жаловалась: «Ноженька моя, ты устала». Правая ступня была куда бодрее, поскольку и надпись на ней была задорная: «Наступи менту на горло». «Может, и мироед», — сказал Жихарь. «Он ведь умеет принять любое обличье. Я-то надеялся до тебя добежать в одно время с Невзором. Устроил бы ты там точную ставку. Тут бы вся правда наружу и вылезла. Он ведь про славный поход. Только кто знает, что в книжке у княжны прям написано. А про цель?» Он подсел поближе к старику-волхву и нашептал на ухо такое, что Беломор чуть под стол не съехал. «И как мы на змее мировом кувыркались, он не знает. И как я золотую ложку утопил», — продолжал богатырь уже полным голосом, не говоря про обратный путь. «Эх, жалко, жалко ваджру мою, какая она была полезная. Мудрый Лю меня, правда, утешил, что вернется она ко мне в ином обличии, да только где и когда». «Это мне пока неведомо», — важно сказал Беломор. «Тоже мне волк», — фыркнул про себя Жихарь. «И в тот раз ложку мою не признал». «Пока неведомо», — повторил Беломор. «Но скоро станет все ясно. И еще мне ясно, что тебе тоже придется в поход отправляться». «Не тоже, а снова», — поправил Жихарь. «Только ты уж меня снаряди получше, а не как в тот раз». «А что в тот раз?» — обиделся Волхв. «А то, что меч твой хваленый с первого удара переломился, как сучковатый черенок у лопаты», — гневно пояснил богатырь. «Ну, переломился и переломился», — сказал Неклюд. «Видно, сразу у меня душа не лежала к этому Невзору. Вот я и подсунул ему негодящий клинок, как чувствовал. Сожрали бы его Гога с Магога, я бы парня получше нашел, тебя, к примеру». «Старинушка, да ты же мне поклялся верить», — напомнил Жихарь. «Как раз меня-то ты и нашел, того и держись, не то нам трудно будет с тобой договориться. А где Будимир наш нынче обретается? Уж он-то меня в раз бы признал». «При деле», — многозначительно сказал старик. «Он и так с этим мерзавцем много времени потерял». «Снова здорово», — огорчился Жихарь. Это люди меня не признают, а деревья, звери и птицы хорошо помнят и пособляют». Он обиженно уткнулся в кружку, потом набросился на окорок и обглодал его до кости, после чего потянулся так, что все суставы затрещали, а исцеленная была лавка жалобно заскрипела. «А сила-то! Сила Святогорова!» — заорал он. «Хошь, печку тебе сворачу с места? Ни взору так нипочем не суметь. Или избу тебе разметать по бревнышку. Возвращается силушка, никуда не делась. Кабы меня кто ночью досыта накормил, я б бегом к тебе куда раньше ни взора поспел». «Сила — дело хорошее», — сказал Неклюд. «К ней бы до ума». «Не сам ли меня спящего наставлял?» — спросил Жихарь. «Мне все твои уроки в дороге хорошо пригодились. Всегда знал, что кому говорить и как поступать». Это он, конечно, прилыгнул, потому что, хотя и глупостей в походе натворил немало, вспомнить хотя бы, как задирал дикую охоту, как лешего дразнил, как... «Ну-ка, ну-ка», — сказал Беломор. «Верно, учил я предателя немало, тайных знаний ему передал». «Славу мою он купил», — сказал Жихарь. «А вот памяти я ему не закладывал. Ни явной, ни тайной. Все при мне. Проверь, если не веришь». «А вот это дело», — сказал старик, и на радостях разлил по кружкам еще по глотку мозголомной браги. «Ответствуй мне, кто таков есть зверь-единорог и что он означает?» «Нетрудно сказать», — обрадовался Жихарь. «Единорог символизирует целомудрие, а также служит эмблемой меча. Традиция обычно представляет его в виде белого коня с одним рогом, выходящим из лба. Однако, согласно эзотерическим верованиям, он имеет белое туловище, красную голову и синие глаза. Легенда утверждает, что он неутомим, когда его преследуют, но покорно ложится на землю, если к нему приблизится девственница. Это наводит на мысль, что он символизирует сексуальную сублимацию. Правда, девственниц нынче мало, а единорогов и того меньше. Так что не знаю. Некоторые мудрецы отождествляют с единорогом животные, известные в чайной стране, как шилинь. Другие же оспаривают правомерность». «Хватит, хватит», — замахал руками Беломор. Потом взял кружку с напитком и задумчиво поболтал ею в воздухе. «А теперь ответь мне, что есть огонь-вода?» «И это помню уверенно», — сказал Жихарь. «Как и другие алкогольные напитки, огненная вода есть coincidentia oppositorum. Сиречь совпадение противоположностей и поэтому относится к нуменам и гермафродитам. Вследствие этого алкоголизм можно рассматривать как попытку единения, преодоления разлада и отторгнутости». «Вот я чего-то пью-то в три горла», — догадался он. «За здоровье твое, старинушка, за единение!» «За головушку твою стриженную», — согласился старый волк и ударил своей кружкой о Жихареву. «Она у меня бритая», — уверенно сказал Жихарь. «Стрижена, брита, какая разница?» — махнул рукавом волк и тем же рукавом савана утерся после выпитого. «Ну, спрошу еще для ровного счета, что есть лебедь?» Лицо у Жихаря вытянулось, он наморщил лоб и призадумался. «Весьма сложный символ», — сказал богатырь наконец. «Посвящение лебедя Аполлону как богу музыки восходит к поверью, согласно которому лебедь поет прощальную песню, находясь на пороге смерти. Красный лебедь служит символом солнца». «Это что ж получается? Будимир и лебедь — два сапога пара?» «В поэзии и литературе он выполняет роль образа обнаженной женщины, целомудренной наготы и незапятнанной белизны». «Башляр, однако, находит у этого символа также и более глубокое значение – гермафродитизм, поскольку в своих движениях и своей длинной фаллической шее он мужествен, тогда как его закругленное шелковистое тело женственно». «Дались этому башляру гермафродиты, однако, лебеди от лебедушки отличить уже не может. В итоге лебедь всегда указывает на полное удовлетворение желаниям». «Сказать ли тебе, старинушка, про Лоэнгрина?» «Довольно», – проскрипел Неклюд. «Ты, я смотрю, и сам ухарь не хуже Лоэнгрина. Говори честно, у кого ходил в учениках, у Мерлина или у Мо-цзы?» «У тебя ходил», — потемнел богатырь лицом. «А Мерлин — это наставник моего побратима, я его в глаза не видел. Вот ворочу свою славу, поеду к Артуру в гости, тогда, может, и увижу». «Добро», — сказал Беломор. «Простой дружинник такого знать не должен. А не взору подобного допроса я учинить не догадался». «Не беда», — откликнулся Жихарь. «Он у меня перед смертью не хуже лебедя запоет». «Совсем ты мне голову заморочил», — сказал Неклюд. «Даже брага не помогает, даром что мозголомный. Не взор, Жихарь, Жихарь, не взор». «А ты верь мне, все на место и станет», — посоветовал богатырь. «Верю, коль пью тут с тобой», — выдохнул Беломор. «Ну, это не доказательство», — сказал Жихарь. «Я вот тоже пил с кем попало». «Старинушка, а кто же этот сэр Мордред был? Муж в зрелых летах, а побратим пишет, только-только у него племянник народился. Беломор помолчал, подумал. Значит, снова со временем шутки шутить начали, как я и предполагал, сказал он. Придется тебе, милый сын, снаряжаться в дальний путь во время оно. А когда оно, это время оно, было или еще будет? Как бы знать. Поэтому отправишься ты в халдейскую страну Вавилон к халдейскому царю Вавиле, который строит вышку из кирпичей до самого неба. Надо ее порушить. Ломать не строить, легко согласился богатырь. Велика ли вышка? Сказано же, до неба, вспыхнул старец. А зачем ее рушить? Пусть люди любуются. Она не для любования. Возводить ее царя Вавилу надоумил, конечно, мироед. Сначала одну вышку воздвигнут, потом вторую, третью, много. А уж тогда натянут между ними колючую проволоку и станут за всем миром приглядывать. Что такое колючая проволока? Спросил Жихарь и почесал почему-то наколки на груди. Из проволоки звенья для кольчуг делают, а кому нужна колючая кольчуга? Это, сынок, уж такая дрянь, что и не расскажешь. Подозреваю, впрочем, что ты ее уже видывал, только память эту мироед заел. Поверил, старый пень, возликовал Жихарь. Наконец-то поверил. Или он ее все же у невзора заел, рассуждал сам с собой старец. «Старинушка», — сказал Жихарь ласково, только зубы у него при этом почему-то скрипели. «Хочешь, я тебе к завтраму кабачика приволоку в пыльном мешке? Вот у него все и узнаешь». «Не досуг нынче за кабачиками с пыльными мешками бегать», — ответил Неклюд. «К завтраму ты уже должен быть в пути». «Без коня, без меча, без доспехов», — продолжил богатырь. «Меч сам своего хозяина найдет. Конь... В тех местах не конь надобен, а верблюд. Но его ты тоже добудешь. Да и не всякий конь тебя снесет». «Знаю верблюда», — сказал Жихарь. «Он вроде демона, плюет на всех, только что о четырех ногах и без крыльев. Значит, опять пешим ходом». «Недолго, тут недалеко», — сказал Беломор. «Сначала меч, потом колодец». «Какой колодец?» — встревожился богатырь. «Снова в яму? Блин, поминальный, а поверху нельзя, что ли?» «Нельзя», — сурово молвил Неклюд. «А пока ложись-ка ты отдыхать. Я тебе во сне всю дорогу растолкую, после чего будешь преодолевать препятствия по мере их возникновения». «А попутчика, если подвернется, можно прихватить? С попутчиками ведь вообще, «Нельзя», — повторил Беломор. «Мало ли кем может прикинуться мироед. Укладывайся вон в том углу, сейчас и тулуп появится, а я тебе колыбельную спою». Старик запрокинул голову и закрыл глаза. Богатырь воспользовался счастливой минуткой, наполнил кружку мозголомной брагой, стараясь не булькать, закусил молодым луком и отправился на указанное место. А Беломор затянул. «Бай-бай-люли, хоть сегодня умри, завтра мороз снесут на погост. Мы поплачем, повоем, в могилу зароем, сделаем гробок из 70 досок, выкопаем могилку на Плешивой на горе, на Плешивой на горе, на господской стороне. Баю-бай, хоть сегодня помирай, пирогов напечем, поминать пойдем с калиной, с малиной, с гречневым крупам. Утешные колыбельные поют нынче в многоборье», — подумал Жихарь, засыпая. «Веселые ребята должны от таких припевок вырасти». Хоть и развесились снова по стенам чародейные избы связки душистых трав, но гарью все-таки пахло. «Волшебную ширинкой машешь и производишь чудеса». Гавриил Державин. Во время боев и походов, когда воины увечат друг друга самым жестоким и причудливым образом, Жихарь узнал, что мозги у человека делятся на две половинки, словно, простите, люди добрые, задница какая-то. А если половинки две, то и голова может думать за раз две думы. Две думы у богатыря и было. Одна про княжну Карину. Только видел он про себя, Джихарь, не саму княжну во всяких видах, что достойно лишь охальника и похабника, а чистое лесное озеро на закате. И вроде бы тонкий голос где-то вдали выводит песню. Слов не слышно, а сердце внимает и томится. Вторая дума была про меч. Негоже шляться по свету и тем более отправляться во время оно без меча. Конечно, мог бы богатырь снова излатить из подручных средств тяжеленный шестопер. С этим оружием он управлялся много ловчее, чем с мечом. Мог на худой конец найти подходящую дубину, тоже врагу мало бы не показалось. Только тогда никто из встречных не узнал бы в нем странствующего и подвигов взыскующего воителя, а посчитал бы простым разбойником. С разбойником, как известно, можно вовсе не драться, презреть его. А ежели бой и случится, разрешается бить лиходея без всяких правил, словно ходячего умруна, и никто не осудит. Даже Яртур, сам себе сочиняющий благородные законы боя. У простого дружинника и меч, простая полоса железа, только что заточенная и заостренная. Такое оружие ему приятель акул мог бы за один вечер выковать. Но был акул настоящим мастером и знал, что подлинному богатырю меч нужен совсем непростой, а такое, что куется не вдруг, но из выдержанной в болотной воде крицы. А выдерживать крицу следует в три приема: ковать слиток и снова тащить его в болото на 3 года. И болото, кстати, годится не всякое. Должны бить в нем горячие ключи с вонючим запахом. Таких болот в многоборье не водится. В жидкую сталь непростого меча полагается сыпать толченые самоцветы и смарагды, чтобы стала она гибкой и крепкой. У акулы же с жихарем денег на самоцветы сроду не водилось. Правда, скопил кое-что кузнец, но не в достаточном количестве. Перед тем, как приступить к изготовлению такого меча, кузнец обязан полгода вкушать только травяную пищу, не прикасаться ни к чарке, ни к женщине, ни к собаке. Такое тоже не всякий выдержит. А уж сколько заклинаний придется припомнить и напеть под стук молота, да не просто напеть, а в надлежащем порядке. Не меньше хлопот и с закалкой. Старые книги велят закаливать красный еще от жару меч в теле молодого раба. Многоборцы рабов не держали, батрак же не годился. Если бы годился, то в книгах так бы и прям написали: «В теле молодого батрака». А за убитого батрака можно было запросто принять лютую казнь, либо заплатить не менее лютую виру, после чего останешься и без кузницы, и без штанов. Можно, правда, погрузить раскаленный клинок и в серого козла. Но и тут незадача. Козел-то должен быть не менее 10 лет от роду, взлелеянный старушкой, живущей на отшибе, откормленной 7 видами особых трав и, что немаловажно, ни разу не вспрыгнувший на козу. Да где ж старушке углядеть-то за козлом? Конечно, если бы акул вязовый лоб задался целью создать чародейный меч, он бы его в конце концов доотковал. Только к тому времени сам жихарь успел бы сделаться пожилым, семейным и зажиточным мужиком, которому такой меч вроде бы уже и ни к чему. Быстро сковать надлежащий клинок могут только горные карлы, но их сперва нужно найти, приучить к себе, уговорить, уболтать, да и плату карлы потребуют такую, что не захочешь связываться. Если же не платить вовсе, обмануть искусных малышей, лезвие сделается проклятым и при первом же удобном случае поразит самого хозяина. Поэтому настоящие богатыри, как правило, свои знаменитые мечи кузнецам не заказывают, а либо получают в наследство, либо берут с боя, что бывает крайне редко, либо в награду за доброе дело, но тут уж как повезет. Либо меч сам дается им в руки, поскольку так уж суждено в древних курганах или каменных подземных гробницах. При этом бывший владелец оружия имеет скверную привычку оживать и душить похитителя. Оттого-то и мало на свете героев, обладающих чудесными мечами. С простой железкой все понятно. Вот это она еще худ-бедно перерубит, а вот на этом сама обломится. С наговорным же мечом никогда наперед не знаешь, чего ожидать. То он сам влетит тебе в руку и потащит наносить роковой удар лучшему другу. То он начинает в ножнах нагреваться, и остудить его можно лишь чужой кровью, а ведь не век же ходить среди врагов, будет и с товарищами в застолье посидеть. То вдруг так привяжется к человеку, что станет как бы частицей самого владельца, и тогда малейшая щербинка отзовется тут же зубной болью, пятнышко ржавчины откликнется лишаем на лице, а когда клинок вдруг допереломится, тут хозяину и славу поют. Посмертную, разумеется. Тоже неплохо, но живому как-то приятнее. Старый варяг, Нурдаль кожаный мешок, жихарев боевой учитель, сказывал как-то сагу про славного берсерка Хренли Щитоеда. Тот, нажравшись мухоморов, рубил всех подряд направо и налево, и друзей, и недругов, а когда рубить было некого, со злости грыз собственный щит. Причем ломались не зубы берсерка, а стальные пластины на дубовой основе. Вот этому щитоеду как-то раз и посчастливилось попасть горным карлом. Они его раненого подобрали и выходили. Он воспользовался случаем и заказал себе оружие. Такой клинок, чтобы все, хотя бы и каменные валуны, рассекал на две половинки. Его так и назвали «меч пополам». Плату маленькие мастера запросили небольшую, и даже не плату, а работу попросили исполнить. Запрудить ручей, чтобы поставить там водяную мельницу, а уж мельница бы сама под землей качала воздух в кузнечные мехи. Хрен ли щитоед гораздо был ломать только все и портить, поэтому созидательный труд у него не задался. Бревна обтесать как следует не умел, не то что собрать мельничное колесо со спицами и лопастями. Попробовать он попробовал, но от неудач только пуще разозлился, достал где-то мухомор, пустил по обычаю берсерка в пену изо рта, отобрал у своих благодетелей чудесный клинок силой, немало их при этом перетоптав своими погаными ножищами. Скалы над ним они успели сомкнуть, но с новым щитом и мечом щитоеду все было нипочем. Он пробился к свету, выскочил из-под земли и пошел по ней напополам, рубя все, что не попадется. Страшная слава далеко обгоняла его, приводя в трепет города и царства. Поэтому в свою родную дружину он не вернулся, да не больно об этом жалели ярл и дружина. В конце концов, дошел он и до могучего южного государства у теплого моря. Рассек мечом пополам городские ворота, явился пред царевы очи и потребовал себе и державу, и царевну, и все, что богатырю полагается. Царь было пытался откупиться от него половиной страны, но щитоед рассмеялся и заявил, что это меч у него пополам, а сам он, щитоед, хрен ли, желает владеть единым целым. Тогда царь, вздыхая, объяснил варягу, что держава-то, как бы сказать, порченная. Обычное дело. Повадился зарить здешние земли крылатый змей. А в качестве отступного требует каждый год по девице. Всех уже в основном приел, одна царская дочь осталась. Берсерк велел показать логовище змея, нарвать себе свежих мухоморов, подкрепился и отправился на легкий подвиг. Змей был большой, и как ему одной девицы на целый год хватало? Щитоед не стал заводить долгих разговоров, не задирал и не дразнил чудовище, а сходу достал из-за спины меч пополам и нанес неотразимый удар. Но змей против его ожидания не развалился на две половинки и не окатил героя потоком своей зеленой крови. Просто вместо одного огромного змея стало два поменьше. Они бросились на берсерка, но он успел махнуть мечом на две стороны. Четыре змея принялись за него с четырех сторон. Щитоед рычал, исходил пены, рубил, как ветряная мельница, но змеев становилось все больше и больше, хоть каждый уже был не крупнее собаки, потом курицы, потом котенка. Силы в конце концов оставили бешеного варяга. Он повалился на колени, облепленный тучей трехголовых бабочек с кожаными крыльями. Тут-то уж они попировали. А потом стая бабочек вылетела из пещеры на вольный воздух и устремилась к стольному городу. Но на беду змея умноженного поднялся над морем вихрь, подхватил кровожадных малюток и унес далеко-далеко. То ли они потом все утопли, то ли поселились в диких, непроходимых лесах, и это уже никому не интересно было. Обглоданного богатыря похоронили честь по чести и даже кумир над ним воздвигли. Так что славу ему меч все-таки принес, как и сулили горные мастера. «Хоть и гад, и клятвы преступника жалко», — подумал Жихарь. Впрочем, не уважали в многоборье варяжскую мухоморную смелость. Как и в прошлый раз, богатырь поднимался вверх по ручью, чтобы достичь, в конце концов, той колдовской деревни, где он боролся с Гогой и Магогой, а побратим Яртур, по его словам, переночевал вполне мирно и даже с красной девицей. Как и в прошлый раз, было жарко. Тем более, что сзади не шел в поводу конь ржавый, и все подорожные припасы пришлось нести на себе в заплечном мешке. Пусть и разорили злодеи Беломорово хозяйство, старик сумел, как уж мог, снарядить своего посланца. За ночь, пока Жихарь впитывал во сне необходимую премудрость, лесные пауки по приказу Волхва сплели нечто вроде кольчуги. Она, конечно, не могла защитить от меча и стрелы, но и не рвалась о ветки, пропускала воздух, отчего на упале в ней было не жарко. Заштопанные умелой русалкой штаны богатырь заправил в мягкие сапоги и чиги. Они ступали по тропе бесшумно и позволяли незаметно подкрасться к самому чуткому сторожу, если, конечно, сторожем был обыкновенный человек. Жихарь думал о княжне Карине, о вожделенном мече, который должен был вскоре обрести, Да и третья дума прибавилась, хотя бы в мозгах всего две половинки. Среди ночи старый Волхв разбудил его, усадил посреди избы на пол, достал тряпицу, в которой замотаны были некие пластинки с узорами на одной стороне и яркими рисунками на другой. Беломор разложил их все 22 узорами вверх и предложил богатырю, не думая и даже не особенно просыпаясь, выбрать три. Жихарь выбрал. Беломор перевернул пластинки. На одной намалеван был скоморох в пестром платье. На другой изображался бедолага, подвешенный за одну ногу к висельной веревке. На третьей рушилась вниз могучая каменная башня, пораженная ударом молнии. Богатырь ничего не понял, а старик, довольно урча, собрал картинки и снова спрятал сверток. После чего велел улечься на прежнее место и крепко спать. «Выходит, что я шув гороховый и висельник презренный», — думал Жихарь, то и дело вытирая пот со лба. «Ничего, зато башня должна обрушиться». Распадок, наконец, прекратился. Вот показался и знакомый мосточек, вернее, то, что от него осталось. Поэтому пришлось тут перейти ручей вброд, нахваливая хорошо смазанные салом сапоги. Ноги чуть тронуло холодом, но ни капли воды не попало внутрь. А если бы ичиги промокли и высохли на ноге, то не обошлось бы без мозолей. «Все-таки с деревней нечист», — решил богатырь. «Иначе бы они давно все тут наладили». А вот и батюшка Проб. Тот самый, которому Жихарь в прошлый раз дерзко бросил «обойдешься», и который оставил бесполагающуюся жертвы, отчего и сам едва не стал жертвой людоедских братцев. Дважды пренебречь обычаем мог лишь полный дурак. Поэтому богатырь остановился, отвесил кумиру глубокий поклон, снял со спины мешок, подкрепился, приговаривая: «Хлеб сам себя несет». Напился из ручья, сполоснул лицо, рыжая щетина уже кололась, бороде тоже хотелось посмотреть на подвиги своего носителя. Сел у подножия и задумался. «Никогда не угадаешь, понравится Пропу твой рассказ или наоборот прогневит. Это все равно, что кости кидать. И не наговорный плат, а как раз как судьба решит». Вот Жихарь и решил попотчевать благодетеля довольно странной сказкой, устарелой, подхваченной им в тех местах, куда любил летать демон. Странствующий рассказчик при этом уверял, что сочинил устарелую знаменитый сказитель и поэт, герой своего времени, в тех краях воевавший и сложивший голову в поединке со своим же товарищем из-за сущего пустяка. «Сюжет трагедии», — сказал Жихарь, удивляясь незнакомым словам. «Отец с дочерью ожидают сына, военного, который недавно женился с женой, приедет в отпуск. Отец разбойничает в своей деревне, и дочь самая злая убийца. Сын хочет сюрприз сделать отцу и под другим именем, прежде чем нежели писал, отправляется. Приехав, недалеко от деревни становится у мужика на постоялом дворе с женой в трактире ночевать. Он находит здесь любезную свою с матерью. Ну, там так сказывается, чтоб я по делу, не от себя тебе нужно нести. Они просят, чтобы он ночевал, ибо боятся разбойников. Он соглашается. Вдруг разбойники ночью приезжают, он защищается и отрубает руку у одного. Всех убивают и жену утаскивают. Он в отчаянии идет броситься к отцу, чтобы тот дал ему помощь, ибо дом не так далеко. Его запирают в комнате. Когда все утихло, он вырывается. Уходит и приносит труп своей любезной, клянется отомстить ее. Для этого спешит к отцу, чтобы найти там помощь. Ночью отца. Дочь примеривает платье убитых несколько дней тому назад. Люди прибирают мертвые тела. Прибегает сын. Сказывает о себе, его впускают. Он рассказывает сестре свое несчастье. Вдруг отец, он без руки. Сын к нему и видит, в отчаянии убегает. Смятение в дому. Меж тем полиция узнала не о сём, но о другом недавнем злодеянии и приходит. Сын сам объявляет об отце, вбегает с ними, отца схватывают и уводят. Сын застреливается. Тут вбегает служитель старый сына, добрый, хочет сказать ему о смерти печальной супруги, его увидеть, но не замечает и рассказывает сестре, что он и видит его мертвого. «Батюшка Проб», — добавил Жихарь. «Я не виноват, что устарела такая непонятная. Видно, сочинитель ее не успел как следует сочинить. То у него так, а то этак. Ну, в общем, понятно, правда?» Он просительно посмотрел на идола. Лицо Пропа не выражало ни добра, ни худа. «Чем богат?» — оправдывался Жихарь. «В другой раз получше расскажу». Решив, что сделал достаточно, Жихарь взвалил на плечи котомку, еще разок поклонился кумиру до земли и зашагал по дороге. Случалось богатырю видеть всякие дороги, иной раз даже мощенные камнем. Но все равно дорога – место опасное. Кто тебе идет или едет навстречу, кто сзади догоняет – неведомо. А если ты один, то лучше тебе свернуть куда-нибудь в сторону от греха да переждать. Лишь однажды привелось ему пройтись по безопасной дороге, когда возвращался домой через какое-то удивительное царство. Нагнал по пути ветхую старушку с мешком. Старушка то и дело ставила мешок на дорогу и отдыхала. Жихарь поздоровался и предложил помочь. Старушка посмотрела на него с ужасом, подхватила мешок и пустилась бегом. Богатырь тогда нагнал ее, успокоил, объяснил, что он не вор, не разбойник. Бабушка и вправду успокоилась и объяснила Жихарю, что с молодых лет таскает этот мешок по дорогам из одного конца царства в другой. Тамошний царь был столь строгий, что извел всех лихих людей и хвастался другим государем, что в его державе полный порядок. Юная девушка с мешком золота может пересечь всю его землю из конца в конец, не подвергшись при этом ни ограблению, ни поруганию. Как раз ее, тогда еще молоденькую, и пустили для примера. Вот она все ходит и ходит, подруги все давно замуж повыходили, да чего там, внуков нянчит, а ее путь не кончается. Помереть царь помер, а указа не отменил». В тот раз богатырь пожалел старушку, а теперь жалел, что не облегчил ее тяжкую ношу. Может, тогда и в долги бы не залез. Да нет, все равно залез бы. Лес по сторонам был веселый, приветливый, как всегда случается в начале лета. И так он ласково шумел, что, казалось, не могло там таиться ни волков, ни коварных рысей, ни лесной полуденницы, самое сейчас для нее время было, ни злых остроголовых шуликунов. Хотя как раз в таком разнеженном лесу и таятся обычно самые страшные опасности. Путник душой обмякнет, нюх потеряет, слух притупит, взор ослабит. Тут его и бери голыми руками или лапами, или же хоботами, у кого что растет. Но умные люди еще когда сказали, бесшумных засад не бывает. Даже зверь ведь не железный. Примнет сучок, пошевелит ветку. Что ж говорить про человека? Порубежные стражи, сидящие в секрете, нет-нет, да и звякнут доспехом. Ягая баба, поедучая ведьма, то и дело кашляет, потому что ступа у нее летает на дыме. Пятнистые спиногрызы дикие в предвкушении грядущего пира с шумом втягивают слюну. А лесных разбойников, притаившихся в укромном месте, выдает, как правило, звонкая и удалая песня, которой они обычно любят заливаться от скуки. Как раз такая песня и раздавалась впереди. Жихрь остановился и прислушался, стараясь запомнить слова. «А ну, когда пригодятся?» То ни ветер ветку клонит, ни пожарный пену гонит, ни кораблик в море тонет, ни осенний лист дрожит, то разбойник в горе стонет, что народом он не понят, никого-то он не тронет, ото всех в леса бежит. Выйдет кто-то из тумана, вынет что-то из кармана. Только глаз у атамана сразу видит, кто да что. Он дуванит без обмана, в шуйце острая катана, что-то вроде ятагана, а в деснице долото. Шел купчина темным лесом за каким-то интересом, обладал немалым весом он в коммерческих кругах. А теперь, на радость бесам, поражен он тяжким стрессом. Не помог ни Смит, ни Вессон, он и в горе, и в долгах. А весенней гулкой ранью, сотрясая воздух бранью, окруженный всякой дрянью, лесом ехал светлый князь. Вопреки его старанью, да и воинскому званию, ему голову баранью атаман срубил, смеясь. Дальше в песне рассказывалось, как ловко атаман управлялся с проходившими во вверенному его лесу людьми всех сословий и ремесел, шорниками, волхвами, переносчиками болезней, царями и королями вкупе с многочисленной свитой. Но конец был все равно грустный. Если крикнет рать святая, или девица простая, или даже вражья стая, кинь ты, Русь, живи в раю! Я скажу, не надо рая, расступись, земля сырая, я сейчас в тебя сыграю, и сыграю, и спою! Судя по многим непонятным словам, песня была древняя. Она передавалась разбойниками из поколения в поколение, хотя разбойники обычно народ бессемейный, подолгу на свете не заживаются. Довольно странные. Было их шестеро. Выходили они друг на друга, как желуди на дубе. Невысокие, коренастенькие, заросшие мохнатым бурым волосом. Ни у кого из лиходеев не было ни лука, ни самострела, только дубины, да и то довольно хлипкие. «Стой, путник!» – провозгласил тот, кто был у них по всему, видать, за старшего. «Мы семь Симеонов-однобрюшников. Голос, голос, волос, волос. Семи редких ремесел люди. Лучше сразу покорись, отдай заплечный мешок, одежу и обувку. Все равно ведь отберем». «Где же вас семь?» – спросил жихарь. «Я только шестерых вижу». «Ну и ладно, что ты жихарь, а не славный невзор. Ведь тем бы мы и повинились, и с почетом проводили». «А передо мной повиниться не желаете?» – спросил богатырь. Драки он не хотел, а хотел потехи. Уж больно невеселыми были последние месяцы и дни. Семь Симеонов дружно расхохотались, все шестеро. Потом они накинулись на жихаря. Богатырь не сопротивлялся, дал стянуть с себя тяжелый мешок, паутинную рубаху, штаны и сапоги. Пусть ребята поликуют маленько, тоскливо ведь им в лесу. Разбойники достали веревку и прикрутили богатырское тело крепко-накрепко к развесистому дубу. «Сильнее, сильнее затягивайте», — распорядился богатырь. «А то ведь я и рассерчать могу». Разбойников снова разобрал смех. «Вода нынче весной высокая стояла», — сказал атаман. «Так что мошки и гнуса ты не бойся. А потом какой ни есть прохожий человек тебя отвяжет». «Если бы», — вздохнул жихарь, — «смотри, лучше в сапог не провались. Вас туда трое запросто войдет». Первым делом злодеи полезли в мешок с припасами. Особенно они обрадовались баклаге с мозголомной брагой. Этого ни в коем случае не следовало допускать. Поигрались, и хватит. Богатырь еще раз тяжко вздохнул, напрягся, и только обрывки веревок полетели на траву. Симеоны растерялись так, что атаман даже не успел выбить пробку из баклаги, а жихарь словно вихрь уже метался среди замешкавшихся лиходеев, сам вязал их веревками и укладывал под дуб. Симеоны обзывались и скрипели зубами. «Вот сейчас погоню вас, как скотину, в ближайшую деревню», — посулил богатырь. «За вас, поди, немалую награду можно получить». «Нет», — понуро сказал атаман. «Мы еще, можно сказать, и поозорничать толком не успели. Разве что покормят тебя там, дадут сухую краюшку». «И то хлеб», — сурово ответил жихарь. «Имя мое запомнили?» «Ну», — согласился атаман. «Знаешь лучше, что сделаем? Ты нас развяжешь и сам за старшего будешь. С тобой у нас дела ловчее пойдут». «Ловчее», — передразнил жихарь. «Да с вами даже деда с телегой навоза ограбить невозможно. Дед вас коровьими лепешками закидает и всех насмерть переживет». Он уже успел одеться, заглянуть в мешок и удостовериться, что сожрать голодная шайка ничего не удосужилась. Потом приложился к баклаге, крякнул, отер уста. «Итак», — сказал он, приходя в благое расположение нрава, «чего это вы, косорукие, на большую дорогу вышли? Ваше ли это дело?» «Не наше», — сказал атаман. «Нас отец в учении на 7 лет отдавал к 7 мастерам. Мы многое умеем, да вот только...» «Ух ты!» – удивился богатырь. «Я, оказывается, с умельцами связался. А какое, к примеру, у тебя умение?» «Я Симеон Столпник», – гордо сказал бывший атаман. «Я могу выковать железный столб от земли до неба». «Дел хорошее», – согласился жихарь. «И много ты их выковал?» «Пока ни одного», – признался Симеон Столпник. «Мыслимое ли дело набрать столько железа? Вот когда какой-нибудь государь соберет гору руды, железного лома, тогда я свое мастерство и окажу». Богатырь хмыкнул. Откуда ты тогда знаешь, что выкуешь, коль не пробовал? Как не знать? Чаймастер 7 лет меня жучил. Среди ночи разбуди, сразу скажу, как опоку делать, какие снадобья в железо добавлять, как канаты развесить, чтобы столб подвигся. А орало простое скуешь? Про меч я уж не говорю. «Нет», — гордо ответил столбник, — «мы не по землепашеской части и не по военной. Мы по столбам гораздо». «Понятно», — вздохнул Жихарь, склоняясь над старым пленником. «Ну а ты по какой части всех превзошел?» «Я Симеон Лазник», — сказал второй братец-разбойник. «Когда старшой свой столб выкует, я на него смогу влезть, без крючьев, без веревок». «Это уже лучше», — сказал богатырь. «Вот я тебя сейчас освобожу, а ты слазь ко мне на самое высокое дерево и расскажи мне оттуда, что делается в ближней деревне. Уж больно это место хитрое». «Увы», — ответил Симеон Лазник. «Я по деревьям-то лазить не учился, а только по железным столбам от земли до неба». «Какие-то мудреные мастера у вас были, как я погляжу», — сказал богатырь. «А ты, бедолага, чему обучен?» «Я Симеон Замерзавец», — промолвил третий. «Могу из себя холст произвести и всех заморозить». «Это кстати», — обрадовался Жихарь. «А то жара несусветная. Давай-ка попробуй. Тебя развязать?» «Не обязательно», — сказал Замерзавец и начал синеть. Брови и борода у него подернулись инеем, из носу показались две острые сосульки. Жихарь провел над замерзавцем ладонью. Никакого холода не услышал. «Хватит, хватит!» — закричал он. «Так ты только сам себя заморозишь, а добрым людям никакой прохлады не дашь. Толку от тебя!» «Это верно», — согласился бывший атаман-столбник. «Мы его даже в молоко пробовали класть, как лягушку, чтобы не портилось. Все равно сворачивается». «Если меня внутреннему хладу обучали!» — простучал зубами замерзавец. «Не в брюхе же у тебя ледник устраивать», — пожал плечами богатырь. Не ожидая его вопроса, отозвался четвертый Симеон. «Мое прозвание — Жарыня. Но я тоже только сам себя разогревать гораст, а в руках даже воды не вскипячу». «Вы часом не у йоговых мужиков учились?» — заботливо спросил Жихарь. «Хотя нет, те, по крайности, умеют на спинах мокрые полотенца при великом морозе сушить». Пятый Симеон оказался по прозвищу Ветродуй. Жихарю стало любопытно поглядеть на такое редкое умение. Он развязал Ветродуя. Остальные связанные Симеоны тотчас покатились по земле куда-нибудь подальше. Богатырь же худо не заподозрил. Симеон Ветродуй вышел на середину дороги и начал делать глубокий-преглубокий вдох. Такой долгий был вдох, что за это время умелый лошкарь успел бы вырезать 2 или даже 3 ложки. Сам же Ветродуй при этом стал похож на куриное яйцо. «Ну что ж ты, дуй!» – подбодрил Жихарь. Пятый Симеон дунул. Впереди него вся пыль на дороге поднялась столбом, но ведь и позади поднялась. Ветродуя подняло, повалило на бок и начало крутить, как веретено, только ноги мелькали. Да и дух пошел нехороший. Когда Ветродуевы муки кончились, а Жихарь со связанными Симеонами решились вернуться на прежнее место, столпники ему все объяснили. «Воздух у него не только в легкие идет, части в кишки попадает. Вот оно так и получается всегда. Если б не это, плавать бы нам по морям при своем же попутном ветре». Шестой Симеон назвался Корабелом. Причем утверждал, что способен построить не простой корабль, а летучий. «Дело наше простое, тяп-ляп, вот и вышел корабль», — объяснял он. «Мне бы только топор». «Нет уж», — сказал Жихарь, — «тяп да ляп я и сам умею, а тебе зря портить деревья не дам. Как бы ты мог такое чудо сотворить, вы бы уж давно всем светом овладели, а не промышляли бы на большой дороге. А где же ваш 7-й однобрюшник?» «За зеленым вином послали», — сказал столпник. «Он у нас живая нога, скороход». «И давно послали?» — с надеждой спросил Жихарь. Столпник пригорюнился и стал загибать пальцы. «Прошлой осенью», — сказал он наконец. «Скоро полгода тому». Богатырь ахнул. «Так он что у вас, ползком ползет? Или вы его в Неспанию послали? Там вино доброе, даром что хересом прозывается». Столпник махнул рукой. «Да какая Неспания! На постоялый двор к не плюю кривому. «Бывало, не плюя, угощался», — сказал Жихарь. «Так это ж почитай рядом». «Сильно быстро бежит», — сказал Столпник. «Не понял», — не понял Жихарь. «Ну, так быстро бежит, как солнечный луч», — сказал главный Семен. «А когда бежишь столь быстро, то всегда так и выходит. Для него, может, одно мгновение пройдет, а мы тут неделями ждем и месяцами. Мы, если заметить, изволил уже мужики-то в возрасте, а он все еще мальчонка, потому что гоняем туда-сюда...» «Ничего не понимаю», — сказал богатырь. «Что ж вы тогда другого не пошлете?» «Чудак-человек», — рассмеялся Столпник. «Сам посуди, кого добрые люди за вином обычно снаряжают? Самого быстрого и самого молодого. Разве у нас по-другому?» «Да нет», — растерялся Жихарь. «И я, бывало, бегал, только не по полугоду же». «Скорость у тебя не та», — поучающе сказал Столпник. «А он 7 годиков у лучших скороходов обучался». Тут Жихарь не выдержал и возрыдал. Из него вообще легко было высечь слезу. Плача, он стал освобождать разбойных братцев. «Я-то думал, что один такой на свете бесталанный», — причитывал богатырь. «А гляжу, людям еще слоней моего приходится. Это ж надо. По 7 лет жизни зря потратили. На 7 выходит почти полвека. За это время можно всю землю кругом обойти и на то же место вернуться». «Вовсе не зря», — обиделся Семен Столпник. «Каждый из нас в своем деле первый. А ты, добрый человек, насчет атаманства-то подумай. С нами ты горы своротишь». «Своротишь», — сказал Жихарь, — «только себе же на голову. Некогда мне вами предводительствовать, не затем послан. Меня ждет дорога, ой, какая дальняя». «Так бери нас, вместе-то легче». «Не велено», — ответил Жихарь. Тут в кустах и деревьях словно вихрь прошумел. Прошлогодние листы закрутились в столб и вынеслись к дороге. Когда листья опали, на их месте оказался 7-й Симеон. И на вид он действительно был много моложе братьев-однобрюшников. В руках скоропостижный гонец держал немалый бочонок. «Быстро ты нынче обернулся», — поощрил гонца Столпник. «Не то, что в прошлый раз». «А за смертью вы его посылать не пробовали?» — проникновенно спросил Жихарь. Пришлось доставать свои припасы и братски делиться с 7 Симеонами. А пили прямо из бочонка, через край. «Вы мне, братья Симеоны, вот что скажите», — начал Жихарь, сыто откидываясь к дубовому стволу. «Вон там должна быть деревня. Знаете ее?» Симеоны сразу как-то притихли. Да что Симеоны? Листья на деревьях перестали трепетать, птицы свистом подавились. Братья переглядывались опасливо промежду собой и делали пальцами знаки, отгоняющие всякую нечисть. «Господин Жихарь», — просовещался наконец Столпник. «Нет там никакой деревни, и ходить туда нельзя». «Как это нет деревни? Куда же она делась? Ну, поморочили меня там 2 года назад, а других и вовсе не морочили». «Нельзя туда», — повторил Столпник. «Он, живая нога, туда бегал, так на силу вернулся». «Он у вас, я гляжу, всякий раз на силу возвращается», — сказал Жихарь. «Дяденька», — сказал Симеон, живая нога, «меня там чуть навсегда не приковало, и не по причине скороспешности. Там недвижное царство». «Ну-ка, расскажи толком», — потребовал богатырь. «Толком он не может», — заступился за гонца Симеон Замерзавец. «Он когда вспоминает, только плакать да икать способен. Так уж крепко напугался. Добычу там, верно, можно взять богатую, да вот не унести. Старшой, покажи-ка ему гусли-самогуды. Оттуда добыто». Столпник с неудовольствием посмотрел на брата, потом крякнул и достал из лыковой торбы гусли-самогуды. Ничем они не напоминали настоящие гусли. Не было на них ни струн, ни колков, да и пустоты внутри не было. Плоский продолговатый ящик с закругленными краями, с ручкой, чтобы носить, и с непонятными надписями и приспособлениями. «Поначалу-то они здорово играли», — сказал Столпник. «За 10 скоморохов старались, а теперь что ли оголодали, то ли что?» Он положил ящик на землю и нажал корявым пальцем блестящий, как из полированного серебра, выступ. Внутри самогудов что-то действительно загудело, и страшный низкий голос, безобразно, словно ворколап, растягивая слова, сообщил: «А ты такой холодный, как замолк. «Совсем наша бабочка обезголосила», — сказал Столпник. «Раньше пела складно, душевно, а нынче, видно, охрипла. Да и то сказать, ночуем под открытым небом на холоде. Мы ее оттуда по-всякому выманивали. Не идет». «Пока хорошо пела, надо было эти гусли какому-нибудь князю загнать за хорошую цену», — сварливо сказал Ветродуй. «Весь воздух из него уже вышел». «Так нет, не дали. Сами потешимся, сами потешимся. Вот и дотешились. Пора выбросить». «И много там таких диковин?» — спросил Жихарь. «Хватает», — боязливо сказал живая нога. Глава 12. День наступил только у нас. На западе продолжалась ночь. Юрий Олеша. На том месте, где в прежней деревне стояли ворота, поднимались густые заросли шиповника. Самое время было ему цвести, и дух вокруг стоял неимоверный и дурманящий. Богатырь не поленился обойти заросли кругом. Кустарник стоял стеной, и не было в этой стене ни проходов, ни проломов, ни прорубов. Жихарь хотел было снова обратиться к батюшке Бору за подмогой, но не решился, потому что понял, к обычному лесу этот шиповник никакого отношения не имеет. Не просто так он здесь вырос. То ли обитатели бывшей деревни сами ото всех загородились, то ли проходил этой дорогой премудрый чародей и в мгновение ока вырастил колючую ограду, чтобы люди туда не совались себе на пагубу. Богатырь в другой раз не поленился обойти заросли, покуда не наткнулся на сухостойную сосну. Иголки на сосне, которые еще не осыпались, были рыжими. «Жалко, что никто из Симеонов на силача не обучался», — подумал он. «Вдвоем бы мы легче управились». Он вздохнул и уперся плечом в ствол. Солнце уже вытопило из мертвого дерева последние капли смолы, и паутинки из плетеной рубахи прилипали к золотистым потекам. Богатырь толкал ствол и понимал, что нужно все сделать быстро, пока сила не ушла, подкрепляться больше нечем. Столько еды зря перевел на шайку Симеонов. С другой стороны, людской закон соблюл. Засохшая сосна, видно, тоже поняла это. Она заскрипела, зашаталась, вот уже и толстые корявые корни вышли из земли. Богатырь оставил ствол, ухватился за корни руками, как пахарь за сошники, громко зарычал и закричал, чтоб сподручней было, и дерево, словно убоявшись его голоса, выворотилось из земли, тяжко пав на живую изгородь. Шиповник рос плотно, и верхушка сосны легла точно на него, не провалившись до земли, чего Жихарь опасался. Дело было сделано. Богатырь посмотрел на вымазанные землей и смолой руки, подпрыгнул, вскочил на ствол и побежал по нему легко и ловко, словно белочка какая. «Чуть-чуть сосны не хватило. Спрыгнул, вся спина в шипишинах будет», — подумал он и все-таки спрыгнул, оказавшись внутри колючего круга. Паутинная рубаха не подвела, штаны было порвались во многих местах. Эх, не надо было русалку-рукодельницу проигрывать. Так кто ж знал? Перед ним лежала поляна. Обычная поляна, только за шиповником было начало лета, а здесь начало осени. Вокруг поляны шла другая ограда, железная. Хозяин не пожалел дорогого металла. Концы прутьев ограды венчались как бы наконечниками копий. Перелезать через нее было опасно. Рука сорвется, а повиснешь, напоровшись. Если есть ограда, то должны быть и ворота. У ворот стояли несколько самобеглых повозок. Жихарю с Яртуром уже довелось видеть подобные в той жуткой стране, куда завел их оскорбленный леший. Но вот именно что подобные. На тех-то маленьких и кургузах ездили стражники-менты. А на этих сразу видно. Цари, короли, богдыханы и магараджи. Здешние, понятно. Повозки были разноцветные, длинные, ярко блестели на солнце лоснящимися боками и колесными спицами. Ворота были открыты. и Жихарь не без опаски вошел. Потом поглядел налево. На него, вытянув руки, летел здоровенный бритый мужик в чудной одежде. Но и одежду такую богатырю уже довелось видеть и даже покупать. Жихарь поднырнул под охранника и тут же выругал себя за трусость и невнимательность. Мужик летел, не трогаясь с места. Он застыл в прыжке. Вот почему недвижное царство. Справа тоже был охранник. Он стоял, широко расставив ноги, а в вытянутых руках держал также знакомую Жихарю дыробойную снасть. Черная дырка смотрела богатырю прямо в лоб, а приглядевшись, он увидел, что в воздухе висит маленький востроносый кусочек металла. Удивление и размышление следовало оставить на потом. «Поступи, как сердце подскажет», — учил ночью Беломор. «А что останется, то и твое». Стерегли здешнее хозяйство не только люди, но и собаки. Тяжелые, черные, с подпалинами, мордастые, с отвисшими брылами, навсегда поперхнувшись лаем, а одна даже словно бы вцепилась зубами в чью-то ногу. Кто-то незваный входил сюда до него. Под ногами стелилась выложенная разноцветным булыжником тропинка. Жихарь пошел вперед. Здесь тоже росли кусты, но не дикие, а ровно постриженные. Богатырь ждал, что за поворотом покажется огромный дворец. Но вместо дворца он увидел дом, правда, очень большой, с огромными окнами, белый, легкий, веселый. На лужайке перед домом расставлены были небольшие столы и стулья с гнутыми подлокотниками, а за столами сидели люди. Люди были как на подбор, что мужики, что бабы. Так что одежда была странная, но зато яркая, нарядная и по всему видно дорогая. Мужики в большинстве своем одеты были в короткие малиновые кафтанчики с отворотами. На шее у каждого висела толстенная золотая цепь. Мужики толковали друг с другом, каким-то странным образом растопырив пальцы, только губы не шевелились и звука не было никакого. У некоторых волосы сзади собраны были в косичку. Богатырь в свое время тоже носил такую. Кто-то подносил ко рту хрустальную рюмку, наполненную золотистой пузырящейся брагой. Кто-то обгладывал гусиную ножку, кто-то стягивал зубами кусочки мяса с коротеньких вертелов. Богатырь сглотнул слюну. А когда стал разглядывать женщин, слюны вышло еще больше. Молодые крепкие девки в коротких штанцах и расстегнутых рубахах. Все добро наружу. Девки сидели у мужиков на коленях, дули брагу, сплетничали по закуткам. Столько голого загорелого тела за раз Жихарь не видал даже в гостях у Раджи Капура. Тут же на поляне стояли на тонких ножках жестяные поддоны с тлеющим угольем. Там жарилось мясо на вертелах. Несколько молодых людей в сторонке плясали, когда я застигла их внезапное оцепенение, отчего выглядели теперь нелепо и даже смешно. Жихарь ходил от стола к столу, разглядывал диковинную посуду, любовался неведомой едой, только трогать ничего не трогал, потому что чувствовал: нельзя, козленочком станешь. Да, есть в мире вещи и подиковиннее кукушечьего гнезда. Например, пруд с голубой водой. И дно его, и края были выложены полированными каменными плитками. Почти голый парень в какой-то пестрой повязочке на бедрах даже нырнул в этот пруд с разбегу. Да так и застыл по пояс в воде. И воздушные пузыри вокруг его тела тоже застыли. Все эти люди были гости. А вот и хозяева. За длинным столом у самого крыльца. Главный тут, конечно, вот этот, седой, носатый, в белой рубашке, перехваченной у горла лентой, в горошек, завязанный в виде бабочки. В руке у седого бокал, видно, предлагал за что-либо выпить, пока его не сковало. Лицо гордое, царское, таких принято слушать и повиноваться. Хозяйка тоже ему подстать, в блескучем платье, при алмазном ожерелье и таких же серьгах. Лет ей, конечно, немало, а глядит, как молодая. Небось, сама от хозяйства не вела, а горе не знала. Тут Жихарь вздрогнул. Между хозяином и хозяйкой стояла княжна Карина. Конечно, это не могла быть княжна, но сходство, сходство! Это, надо полагать, хозяйская дочка, принцесса, совсем молоденькая. Перед принцессой на обширном блюде стоял праздничный пирог, а в пироге торчали тонкие свечки. И зачем свечи среди бела дня? «День рождения у нее», — догадался Жихарь, вспомнив рассказы принца. «Да, точно, и думать нечего. Эх, бедолаги! Всех пригласили, а кого-то забыли. Он же поганец обидчив показался. Заявился самовольно, да и произнес такое крепкое заклятие, что медленное слово по сравнению с ним — звук пустой». Богатырь почувствовал, что мысли в голове стали ходить медленно и тяжело. И сам он движется плавно-плавно, как под водой у мутилы. «Мироед это был», — лениво размышлял Жихарь, с трудом отрывая ноги от земли. «Больше некому. Не выбраться мне отсюда». И это его нисколько не встревожило. Хотелось отдохнуть как следует, а уж потом... Он еле-еле подошел к принцессе и посмотрел ей в глаза. Глаза были синие и живые, и столько ужаса в них содержалось, что всякое оцепенение разом слетело с богатыря. «Блин, поминальный, да что же это делается?» — сказал он. «Они же тут все живые, все чувствуют и понимают, только двинуться не могут. Я бы даже ни взору пустоглазому такого не пожелал. Может, вы тут все в чем виноваты, но так же нельзя». Принцесса глядела жалобно, хотя продолжала улыбаться. Жихарь подошел к ней вплотную, взял русую голову в ладони, зажмурился на всякий случай и поцеловал. Алые пухлые губы внезапно обмякли. Зубы Жихаря стукнулись о зубы. Он раскрыл глаза и чуть не опозорился, поняв, что обнимает скелет. Череп с остатками волос рассыпался у него в руках. Богатырь закричал что-то непонятное и отчаянное, чтобы не спятить. С гостей опадали нарядные одежды, опадала плоть, крошились желтые остовы, подламывались ножки столов, шла трещинами посуда, мутнели бокалы. Давешний ныряльщик шумом обрушился в высохший пруд и распался там на мелкие кусочки. Затрещал, зашатался дом, словно 100 лет его портили древоточцы. Разлетелись стекла, внутри обрушились стены. Уцелела только одна, сложенная из дикого камня. В стене когда-то был очаг. «Конец гулянки!» — закричал Жихарь и вдруг захохотал, но не по-своему, а чужим каким-то визгливым смехом. «Всякой гулянке конец приходит!» Thank you. Радиостанция 106.8 FM. Программа «Модель для сборки». У пульта диджей Иван Сусанин. У микрофона Влад Коп. Михаил Успенский. Время «Она». Часть вторая, глава первая. «Эй, Дюрандаль, моя сабля освященная и прекрасная! В золоченой твоей рукояти довольно много реликвий». Песнь о Роланде. Про Ваджру говорят многое, только в основном брешут. Одни утверждают, что это вовсе не золотая ложка, но дубинка или палец, которой вооружен индийский бог Индра. Иногда, впрочем, Ваджре случалось попадать и в чужие руки, например, к Рудре. Тут Жихарь вспомнил, что пресловутая сестра Яртура именно этим именем его Жихарь и величала. Ваджру изготовил, по одним сведениям, прекраснорукий бог Тваштар, который ухитрялся смастерить вообще все, что только есть на свете. По другим же сведениям, создателем Ваджры был певец Ушана. Ну да, певцы же все косоруки, а инструменты для них изготовляют умудренные в этом деле мастера. В Ваджра в сказаниях представала то медной, то золотой, то железной, то каменной. Утверждали даже, что сделана она из скелета мудреца по имени Датхичи. Но какой мудрый он ни был, а кости – вещь хрупкая. Иногда у нее было 4 угла, иногда целые 1000 зубцов. Ясно, что вранье. Кому-то надо считать до 1000. Или круглая, словно тарелка, или крестообразная. А есть и такое мнение, что Ваджра представляет собой бычье хозяйство. Это богатыря особенно оскорбляло. Ну ладно, потерял он ее, обронил, не смог удержать. Бейте его, люди добрые, кляните и обзывайте. Да как же было ее не потерять, когда шкура у мирового змея такая гладкая, мокрая и скользкая, а сам змей ходит в море ходуном, причем с одной стороны змеиного туловища в пучине барахтается ухнувший туда и Артур, а с другой хладнокровно устремляется в морские бездны Лю-7, выкрикивая при этом, что благородному мужу неприлично уметь плавать и даже учиться такому низменному ремеслу, поскольку он не лягушка какая-нибудь там. Но как недорога ложка, человеческая жизнь подороже будет. Тем более 2 жизни. Жихарь сумел вытащить обратно на хребтину змея обоих побратимов, а вот Ваджру не уберег. Весь поход она никак не могла потеряться, всегда возвращалась к хозяину. Бывало, даже прилипала к телу, когда обе руки были заняты подвигами. Значит, утешал себя богатырь, настал ей час покинуть очередного владельца. Хорошенького помаленьку. Все эти россказни про Ваджру богатырь услышал много позже, когда они шли в обратный путь как раз через Индию. Жихарю в этих краях было жарко и влажно, донимали всякие насекомые, змеи. Одна была дума, скорее бы эта страна кончилась и началась совсем другая, с березками да елками. Правда, в Индии запомнил он большое количество местных пословиц, присловий и поговорок, странных и малопонятных. «Не виноват Шива, коли башка вшива. Каков сам, таков и лингам». Узнали арийские гады, сколько весят упанишады. Обожди, подлюга, скоро кончится калиюга. Как увижу Брахму, так поленом трахну. Настоящий архат не бывает богат. Даже бочкатара, чья-то аватара. Ни про Панкрата до Кондрата сложено Махабхарата. Ни про Касьяна до Ульяна сложено Рамаяна. Где изучается Ригведа, там успех, там победа. Поздно кричать «Кришна Хари», когда получишь по Хари. Слушай своего гуру, а не жену дуру. Мама мыла раму, а рама краснел со сраму. И, наконец, самое непонятное. Знал бы карму, жил бы в Сочи. Но все эти древние премудрости не могли помочь богатырю вот сейчас, когда стоял он посреди праха в рассыпавшемся доме и выкрикивал от страха разные глупости. Краем глаза он примечал, как ложатся на кирпичи валы паутины, как вьюнок оплетает обломки балок и остатки оконных проемов, как вполне живые крысы растаскивают по углам древние кости в напрасной надежде поживиться. Но тут прямо перед носом его появилась чья-то рука и от души брязнула жихаря по зубам. Богатырь перестал орать, помотал головой и сообразил, что рука не чужая, а его собственная, и на этот раз она оказалась куда умнее перепуганной головы. Рука ударила в полсилы, поэтому все зубы, кроме утраченных ранее, остались целы. Жихарь сплюнул кровь с разбитых губ и сказал сам себе: «Дурак ты, Жихарь многобоец! То ли мы покойников не видели, живых надо бояться!» Но живых вокруг не наблюдалось. Богатырь стал не спеша обходить развалины, как наставлял во сне Беломор. Двигался он вдоль стен, там, где трухлявые доски надежно опирались на каменные основания. Потом, обойдя все некогда роскошные покои, остановился в подвале. Сквозь многочисленные проломы в полу свет туда попадал свободно, и можно было пока обойтись без факела. Под ногами хрупало, скрипело и хрустело. Крысы, коим наступлено было на хвост, обиженно визжали, но подстраховаться все же не мешало, и жихарь принялся в полголоса напевать, приговаривая особое заклинание на тот случай, если какой-нибудь умрун попытается подняться. «Есть еще такие люди, что на свете не живут, их в народе мертвецами да покойными зовут. Пахарь пашет, зодчий строит, чернокнижник ворожит, а покоя никто не ядет, целый день в гробу лежит. Только самой темной ночью, в час, когда живые спят, умруны наружу лезут, наподобие опят. Вы, ребята, не опята, вас никто не станет брать. Если же вам самим не спится, не мешайте людям спать». Наконец, в полутьме богатырь разглядел дверь. Дверь была гладкая, нисколько не состарившаяся, выкрашенная голубой краской с узорной дверной ручкой. Такие устройства Жихарь уже видел, поэтому смело нажал на ручку. Дверь отворилась. Богатырь очутился в самой настоящей светлице, хотя, казалось бы, откуда взяться светлице в подвале? Окна в ней были большие, закрытые тонким и чистым стеклом, как в том страшном городе, куда завел их с принцем некогда оскорбленный леший. За окнами было в основном небо. Жихарь метнулся вперед, желая разведать пути к возможному бегству, и отшатнулся. Внизу была бездна. Ну, не совсем бездна. Земля какая-то виднелась, и даже люди по ней ходили мелкие-мелкие, но прыгать туда никак не хотелось. Жихарь отошел в угол и стал разглядывать светлицу. Напротив него в другом углу стояла небольшая, но ладно сделанная кроватка. Неподалеку от нее помещался столик, тоже небольшой. На столике лежали яркие и пестрые вещи. Такие же вещи располагались на полках вдоль стен. Приглядевшись, Жихарь понял, что это игрушки. Весело раскрашенные медведи, собаки, обезьяны, слоники и даже крокодилы. Были среди прочих забав и блестящие повозки с колесами. Были и кораблики с парусами и без парусов. Были какие-то большие раскрашенные бублики, как бы из надутых рыбьих пузырей. «Есть кто живой?» — на всякий случай спросил богатырь. Что-то зашуршало внизу. Из-под кровати выбрался детенок. Маленький, в коротких штанишках и бывшей белой рубашке без ворота и без рукавов, зато с каким-то веселым зверьком, нарисованным на груди. Мальчонка был курносый, белобрысый. Рожица у него вовсе не выражала испуга по случаю прихода чужого человека. «Наконец-то!» — сказал мальчонка, словно ждал пришельца давным-давно. «Ты кто?» – спросил Жихарь. «Чего ищешь?» – сказал вместо ответа малец. «Дело пытаешь или отдел пытаешь?» Богатырь вспомнил, что вопрос этот полагается задавать не ребеночку, но какой-нибудь лесной ведьме, в избу которой ввалился добрый молодец. «Так ведь Беломор говорил, меч заветный!» Жихарь растерялся. «Ну да ничего, сейчас мальчонка вырастет до потолка и выше, обернется страшилищем, и меч придется добывать в честном бою. Дело утомительное, но привычное». На всякий случай богатырь глянул на мальцову тень и обнаружил, что, во-первых, тень эта существует, а во-вторых, исправно повторяет движение своего юного хозяина. «Меч!» – ворчливо сказал малец. «Меч всем нужен. Вон на стенке, бери. Меняю на киндер-сюрприз». Тот такой киндер-сюрприз Жихарь догадался. Да где же его взять, нежданный детский подарок? «Ну, яйцо такое шоколадное», — нетерпеливо сказал детенок. «А внутри игрушка». Богатырь приуныл. Знал он, какая в яйце должна быть игрушка. Кощеева смерть. Но ведь Кощей — одно из прозвищ культяпого мироеда. Найди Жихарь такое яйцо, не пришлось бы ему больше никогда топтать землю, подвязаясь. Разом разрешил бы все беды и несчастья земные. «Нету!» – просто сказал он и в доказательство развел пустыми руками. «Все на халяву хотят», – заметил неполитам суровый ребеночек. «Большой, вот и думаешь, что все можно». «Ага», – обрадовался Жихарь. «Выходит, ты просто малец». «Ну-ка, дитя», – строго сказал он, – «позови кого постарше». «И быстро. Некогда мне тут прохлаждаться и глупости слушать». Малец покрутил пальцем у виска. «Дядя, ты дурак?» – проникновенно спросил он. «Откуда же здесь взяться взрослым? Сам подумай, ты один взрослый и есть. Присылают, кого попало, а потом обижаются». «Я никто попало», – сказал Жихарь. «Я Джихар-многоборец, сильно могучий богатырь, всесветный побродяга, почти что князь». Малец криво ухмыльнулся, снял со стены крошечный красный меч и протянул богатырю. Богатырь взял, делать нечего. Рукоять меча заняла половину кулака. Не ухватить, не замахнуться. Да и легкий какой-то, словно из высушенной березы. Жихарь попробовал согнуть игрушку. Меч переломился, но не до конца, а просто перегнулся в середине, да так и остался кривым. Богатырь разочарованно разжал руку. Меч упал на пол, но звук получился не железный и даже не деревянный. «Барахло меч!» – вздохнул малец. «Дрянский меч!» «Дрянский мне не нужен!» – вздохнул богатырь в ответ. «Дрянских мечей и стальных полно, а мне опять надо воевать мироеда!» В «Всем надо», — сказала дитя. «Да не всем настоящий меч по руке». «Значит, Беломор прислал. А чем докажешь?» «А как бы я иначе сюда попал?» — спросил Жихарь, поскольку доказать и правду было нечем. «Многие сюда попадают, только все они ни с чем уходят», — сказал мальчонка. «Если уходят, конечно». Разговор мало-помалу сделался бессмысленным. «Беломор учил, что выдадут мне тут настоящий кладенец», — устало сказал Жихарь. «И вроде бы кладенец этот разумный». «А, так тебе симулякр надо!» — вскричал ребеночек. «Так бы и говорил!» С этими словами малец снова полез под кровать, собирая пыль на рубашку. Из-под кровати он добыл какую-то уродливую деревяшку, на меч мало похожую. Жихарь в детстве и то лучше мечи умел вырезать. «Это меч-разумник?» — с ужасом спросил богатырь. «Разумнее некоторых», — отвечал малец, отряхивая пыль с живота. «Влетит ему от матери», — подумал Жихарь. «Хотя сама виновата, развела в избе непорядок, подмести и то лень». «Как же им биться?» — сказал он. «Как придется», — сказал малец. «Симулякр, он ведь не только меч. Он и щит, и копье, и еще много чего». «Ну да», — подумал богатырь, — «для ребенка любая палка и меч, и копье, и царский скипетр, и жезл чародея, и лук со стрелами». «Берешь, так бери», — строго сказал малец. «Время-то идет, тебе задерживаться тут ни к чему, а то еще нарвешься на Витьку Копченого из 6-го Б, не обрадуешься. Он хулиган, дебил, клей нюхает. Его скоро в колонию посадят, отец уже сидит». Богатырь, недоумевая, принял безобразную деревяшку обеими руками, словно и вправду была она вожделенным мечом. «Надо опуститься на одно колено», — подсказал мальчонка.